Когда солнце село, вокруг воцарилась такая темнота, что Эрагон не мог разглядеть даже собственного носа. Собственно, было всё равно, открыты его глаза или закрыты. Ему казалось, будто их сапфиры закатали в плотные слои чёрной шерсти. Окружавшая их непроницаемая тьма действительно давила на них физически, словно некая вполне ощутимая субстанция. Каждые несколько секунд очередная вспышка молнии вспарывала мрак, порой скрываясь за пеленой облаков, а порой сверкая прямо перед Эрагоном и сапфирой, ослепляя их своим сиянием, равным дюжине солнц. После такой вспышки во рту оставался железистый привкус, а ночь казалась в два раза темнее. Эрагон с сапфирой не знали уже, что хуже – этот ослепляющий свет или кромешная тьма. Но как бы близко ни ударили молнии, ни одна из них не задела сапфиру. Хотя постоянные раскаты грома уже вызывали у них обоих дурноту. Сколько им ещё так лететь, Эрагон даже представить себе не мог. Затем где-то среди ночи сапфира угодила в бешеный восходящий вихрь, который оказался сильнее и обширнее всех тех, с которыми они встречались до того. Как только они в него попали, сапфира сразу начала яростно ему сопротивляться, пытаясь из него выбраться. Но сила ветра была так велика, что ей едва удавалось удерживать крылья в горизонтальном положении. Наконец, отчаявшись, она выбросила из пасти длинный язык пламени, осветив небольшое пространство вокруг, полное ледяных кристалликов, которые сверкали, как драгоценные камни, и взревела. «Помогите! Мне самой с этим не справиться!» И все трое объединили свои усилия, а Глоэдр ещё и уделил сапфире очередную порцию своей энергии. «Гангафрам!» – воскликнул Эрагон, и это заклинание буквально швырнуло сапфиру вперёд. Однако её движение почти сразу снова замедлилось, потому что лететь под нужным углом к ветру было столь же трудно, как переплывать через Занору во время весеннего паводка. Даже когда сапфира летела параллельно земле, восходящий поток воздуха упрямо толкал её вверх. Вскоре Эрагон заметил, что начинает задыхаться. Ему не хватало кислорода. Но выбраться из этого воздушного потока им никак не удавалось. «Это отнимает у тебя слишком много сил и слишком давно продолжается», — сказал ему Глоэдр. «Останови действие заклятия». «Но ведь...» «Останови! Мы ничего не выиграем, если вы с сапфирой окончательно лишитесь сил. Придётся оседлать этот ветер и скакать на нём до тех пор, пока он сам не устанет и не даст сапфире возможность с него соскочить». «Как это сделать?» — спросила сапфира. Усталость и ощущение близкого поражения явно затуманили ей мозги, и Эрагону стало жаль её. Он сделал то, что велел ему Глоэдр, и золотистый дракон сказал: «Теперь ты должен усилить действие того заклинания, с помощью которого согреваешь себя, и распространить его действие на сапфиру и на меня, ибо сейчас нам всем станет ещё холоднее, куда холоднее, чем самой суровой зимой в Спайне, и без магической защиты мы попросту замёрзнем до смерти». «Даже ты?» «Моё Элдунари попросту треснет и расколется. Точно кусок горячего стекла, если его бросить в снег. Затем тебе с помощью заклинания нужно собрать воздух вокруг тебя и сапфиры в некий пузырь и удерживать его там, чтобы вы оба имели возможность дышать. Но из этого пузыря обязательно нужно удалять уже использованный воздух, иначе вы задохнётесь. Произносить такое заклинание нужно очень внимательно и осторожно. Ты ни в коем случае не должен сделать ни одной ошибки. Слушай внимательно. Начинается оно так». И Глоэдр произнёс все нужные фразы древнего языка, а Эрагон старательно повторил их. И лишь после этого старый дракон разрешил ему применить магию. Затем он, по совету Глоэдра, усилил согревающее заклятие, чтобы защитить всех троих от смертоносного холода. А ветер тем временем поднимал их все выше и выше, и Эрагон уже начинал думать, что это никогда не кончится. Они так и будут подниматься по спирали все выше и выше, пока не достигнут Луны и звезд. Эрагону вдруг пришла в голову мысль, что, возможно, так и создавались кометы. Птицу, дракона или еще какое-то вполне земное существо с такой скоростью уносил ввысь безжалостный ветер, что они вспыхивали точно огненные стрелы, которые используют при осаде крепости. Если это так, решил Эрагон, то мы трое окажемся одной из самых ярких и прекрасных комет в истории Земли. Если, конечно, кому-нибудь удастся увидеть ее полет, а это вряд ли возможно над бушующим морем, вдали от всех берегов. Постепенно вой ветра стал стихать. Даже зубодробительные раскаты грома стали, похоже, звучать несколько глуше. И Эрагон, осмелившись наконец вытащить из ушей затычки, был поражен тем, какая тишина их теперь окружала. Где-то далеко позади еще слышалось слабое бормотание грома. Точно журчание лесного ручья по каменистому ложу. Но в целом вокруг установилась благословенная тишина. Когда умолк грохот и свист сердитой бури, Эрагон заметил, что созданные им заклятия забирают у него слишком много сил. Меньше то, которое их согревало, но значительно больше то, которое собирало и удерживало в пузыре вокруг них пригодный для дыхания воздух. По неведомой причине энергии на поддержание действия этого заклятия требовалось во много раз больше. Вскоре Эрагон почувствовал, что использованная им магия лишила его последних сил. Руки у него стали ледяными, сердце билось неровно. И страшно хотелось спать, что было, пожалуй, самым тревожным признаком. И тут он ощутил помощь Глоэдра. Казалось, его плеч будто сняли тяжкую ношу. Энергия старого дракона стала вливаться в него, точно прилив лихорадочного жара, и мгновенно унесла прочь всю сонливость и восстановила в теле нормальное кровоснабжение. Полет продолжался. Через некоторое время Сапфира заметила ослабление ветра, хоть пока и незначительное, и стала готовиться к выходу из восходящего потока. Тем временем облака над ними почти развеялись, и Эрагон заметил несколько крупных сверкающих звезд, белых и серебристых, светивших, как ему показалось, гораздо ярче, чем когда-либо. «Смотрите!» – воскликнул он, и вдруг облака окончательно расступились, и грозовой фронт остался далеко под ними, а Сапфира словно повисла в воздухе, балансируя на вершине восходящего потока. Глянув вниз, Эрагон увидел весь грозовой фронт целиком. Он простирался на сотни миль в каждую сторону. Центр его был похож на выгнутую шляпу гигантского гриба. Гладкую, но несколько разлохмаченную по краям злобными перекрещивающимися потоками ветра. С бешеной скоростью летевшими с запада на восток и угрожавшими сбросить Сапфиру с ее не слишком надежного воздушного шеста. Облака, как вблизи, так и вдали, были молочного цвета и светились так, словно внутри каждого был эльфийский беспламенный фонарь. Сейчас эти облака казались прекрасными, мирными, спокойными, а не грозными громадами, мгновенно меняющими свои очертания. Но по их виду невозможно было предположить, что творится у них внутри и за ними. Когда Эрагон посмотрел вверх, у него просто перехватило дыхание от восторга. Там было столько звезд. Куда больше, чем, как ему казалось, может вообще существовать. Красные, синие, белые, золотистые. Звезды всех размеров были разбросаны по небесному своду, точно горсти сверкающей пыли. Там были и знакомые ему созвездия. Но теперь они были окружены тысячами более мелких звездочек, которые он видел впервые. Здесь не только звезды светились ярче, но тьма между ними казалась гораздо темнее. У Эрагона было ощущение, что раньше, когда он смотрел на звездное небо, глаза его застилала некая пелена – не дававшая ему насладиться всей красотой и великолепием этого зрелища. Он был до глубины души потрясен неожиданно открывшимися ему миром бескрайнего космоса. А когда он опустил глаза и посмотрел вниз, его поразило нечто необычное, связанное с изгибом линии горизонта, скрывавшейся в пурпурной дымке. Да, такая знакомая линия, где море и небо как бы сливаются воедино, странным образом закругляясь, словно край какой-то невообразимо большой окружности. Это было так неожиданно, что Эрагону понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что именно он видит вдали. И когда он это понял, волосы у него на голове зашевелились, а в груди вдруг перехватило дыхание. «Наш мир круглый!» – прошептал он. «Небо пустое, а наша Земля круглая!» «Похоже на то!» Согласился с ним Глоэдр, похоже, не меньше Эрагона, впечатленный этим зрелищем. «Я слышал, как об этом рассказывал один из диких драконов, но никогда не думал, что увижу это собственными глазами». На востоке слабое желтое сияние окрасило часть горизонта, предвещая возврат солнца. И Эрагон понял, что если Сапфира удержится в том же положении еще минут 5, то они увидят, как солнце поднимается над краем Земли. Хотя там, внизу, пройдут еще долгие часы, прежде чем теплые, дающие жизнь солнечные лучи достигнут поверхности моря. Сапфира еще несколько секунд балансировала на вершине воздушного столба, как бы повиснув между звездным небом и Землей. Эрагону казалось, что они плывут в этих безмолвных сумерках точно вольные духи, находясь как бы нигде. Что они – просто пылинка, пролетающая по границе, разделяющая два необозримо огромных пространства. Затем Сапфира, резко нырнув вперед, стала спускаться к земле, держа курс точно на север. Воздух на такой высоте был настолько разреженным, что даже ее мощные крылья не в силах были должным образом поддерживать ее вес, как только она вышла из восходящего потока. Теперь она осторожно, хотя и несколько неровными рывками, спускалась все ниже и ниже. И Эрагон со вздохом заметил. «Если бы у нас было много драгоценных камней, можно было бы собрать в них большой запас энергии и попытаться взлететь еще выше. Как ты думаешь, Глоэдр? Мы могли бы долететь до Луны. Кто знает, что еще возможно на этом свете?» Сказал Глоэдр. В детстве Эрагону казалось, что Карвахал и долина Паланкар – это и есть весь мир. Во всяком случае, тот мир, что ему понятен и известен. Он, конечно, слышал об Империи, но она не казалась ему реально существующей, пока он не начал странствовать. Потом его представления о мире значительно расширились, включив всю Алагезию, а также, пусть и не слишком отчетливо, иные земли, о которых он успел прочесть в книгах. Но только теперь он понял. То, что казалось ему чем-то невероятно большим, бескрайним, на самом деле является лишь малой частью неизмеримо большой вселенной. Словно само его мировоззрение в течение нескольких мгновений изменилось от мировоззрения муравья до мировоззрения орла. Ибо небо оказалось пустым, бескрайним и бездонным, а земля – круглой. Это заставляло Эрагона переоценивать все и для всего определять в жизни новое место. Война между Варденами и Империей уже не казалась ему такой уж значительной по сравнению с истинными размерами мира. А какими незначительными и мелкими могли бы показаться людям те беды и заботы, которые порой сводят их с ума, если бы они посмотрели на все это с такой высоты? И он сказал Сапфире: «Если бы каждый смог увидеть то, что увидели мы, возможно, тогда в мире было бы куда меньше войн и сражений. Вряд ли можно ожидать, что волки станут овцами». «Нет, не станут. Но даже волки могут быть не столь жестокими по отношению к овцам». Вскоре Сапфира вновь нырнула в черные тучи, успешно избежав при этом как восходящих, так и нисходящих потоков воздуха. Она стрелой промчалась десяток миль, лишь изредка задевая верхушки воздушных потоков, прятавшихся в недрах бури, и отчасти используя их как трамплины, которые давали ей возможность поберечь собственные силы. Через час или два туман вокруг них почти рассеялся. Сапфира вылетела из густых облаков, собравшихся вблизи центра бури, опустилась на невесомые предгорья той гигантской облачной горы, которую ветры постепенно превращали в нечто более похожее на рваное одеяло, не затрагивая при этом лишь ту страшную черную наковальню, что осталось позади. К тому времени, как солнце наконец появилось над горизонтом, ни у Эрагона, ни у Сапфиры не осталось сил, чтобы обращать внимание на то, что происходит вокруг. Да, собственно, в монотонной поверхности моря внизу и не было ничего такого, что могло бы привлечь их внимание. Глайдер первым заметил остров и сказал: «Сапфира, вон туда, правее. Ты его видишь?» Эрагон моментально встрепенулся, поднял голову, лежавшую на скрещенных руках, и, прищурившись на ярком свету, посмотрел на север. В нескольких милях от них из облаков поднималось кольцо горных вершин, покрытых снегом и льдом. Все вместе это было похоже на старинную зубчатую корону, покоившуюся на мощных слоях тумана. Склоны гор, обращенные на восток, ярко сверкали в лучах утреннего солнца, а западные их склоны были еще окутаны темно-синим плащом сумерек. Горные отроги темными кинжалами с извилистым лезвием пересекали заснеженные долины. Эрагон выпрямился в седле, едва осмеливаясь поверить, что их путешествие подходит к концу. «Осторожней!» – сказал Глаэдер. «Берегитесь Араст-Хелдуин, тех огненных гор, что стерегут сердце Врёнгарда! Быстрее, Сапфира! Нам осталось совсем немного!»